Товарищам-отрадничкам привет. Анархистам. Вот навербовал красавцев. Варфоломеевские ночки делать. На поддержку дорогому вожачку. А эти где поймали? Офицер с супругою. Что, попались? Сейчас поговорим. О, братан, здоров. А где вожак? 1000 лет его не видал. Как его здоровье? Его все мучило изжога. А теперь что? А теперь я больше не мучит. Что ты неразговорчивый? Объясните ему покороче. Ну, вот что. Кокнули твоего вожачка. Кокнули, убрали, сволочь он был. А у тебя прогрессивный паралич. Уже сюда добрался? Ладно, мое дело. Куда добрался? Узнаешь? Братва! Измена! Ну, вы, осколки, тихо, тихо. Ваша лавочка кончена. Теперь служба начинается. А то по лишней дырке голове сразу вам сделаем. Здравствуйте, товарищи! Привет! Еще раз, поучитесь. Здравствуйте, товарищи! Плохо. Еще раз. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищ! Так, поздравляю с прибытием в 1-й морской полк регулярной Красной Армии. Служба! Да, меньше 200 лет понадобилось. Да, да, да. Вы нас узнаете. Побольше бы таких коммунистов. Выступаем в поход, товарищи. Ну, товарищи, теперь первое здравствуйте в регулярной Красной Армии. Да. Да. Так. Давайте. Так вот, товарищи. У вас тут было достаточно разговоров и очень недостаточно боевой деятельности. Пора действовать. Время нам дорого. Я на походе уже советовалась с командиром о ряде вещей. Ты, дорогой друг, примешь батальон. Все мы пока всего-навсего кочегары, но на эту тему разговор продолжать не будем. Есть новости военного значения. Пожалуйста. Вас что смущает присутствие этого товарища? Представляю, это новый командир батальона, о котором мы говорили. Ваш ближайший помощник. Эх, жалко, что нет какого-нибудь там маленького батальона для меня. Подождешь, подыщем, подучишься. Так, давайте, товарищ командир. Информация короткая, но достаточно выразительная. Пехотная имперская бригада, переброшенная противником Западного фронта, двинута на наш участок. И что вы полагаете, товарищ командир? Мои соображения таковы. Вот наше место. Мы располагаем 3 батальонами. Полагаю, 2 батальона выдвинуть вперед. Тут есть удобные рубежи. 1 батальон я бы оставил в резерве. Вот с ним мог бы остаться новый командир батальона. Выдвинуть 2 батальона. 1 батальон в резерве. Так, все правильно с точки зрения старой практики и устава. Но правильно ли это в наших условиях? Может, я опять лишний? Нет, ты не лишний. Садись. Ну как там наша морская публика? Ничего. Живут. Воздухом дышат. На женское население поглядывают. Слух есть, вроде что-то затевается. А вот без всяких слухов. На нас надвигается противник, кадровая бригада. Ну что же, стратег я, что ли, какой? Это вот они, специалисты. Товарищ командир уже внес свое предложение. Ждать противника и потом встретить его. Как об этом думаете? По-моему, это предложение не годится. Но вы не сердитесь? Уж если противник определен и двигается на нас, его надо бить, не ожидая. И так бить, чтобы не встал. Жму вашу пять. С нас хватит старой российской практики. Вытянуться в поле, в жидкую цепочку. Лежать в грязи на брюхе. Сзади какой-нибудь жалкий резервишка сидит. А противник кроет, как хочет, справа и слева. Предлагаю, это пока лишь мое личное мнение, начать охват противника. Ваше мнение? Вариант ваш радикальный. Я бы... Но раз это исходит от партийной стороны... Тогда на втором варианте и остановимся. Ваше распоряжение. Одну минуту. Так, это двухверстка. Так, сейчас. Минуту. Первый батальон тогда остается на месте, выставляет охранение и принимает на себя весь удар, не уступая ни дюйма. Два батальона, второй и третий, скрыто выступают. Так, начинается обход. Ну, здесь верст 20. И наносит совместный удар. Вот здесь. Надо подобрать для руководства надежных людей. Несомненно, это ваша функция. Я думаю, что с двумя батальонами пойдете вы лично. И с вами ваш новый помощник. С первым батальоном останусь я. Со мной боцман и Алексей. Ну, а я? Я? Ну, давайте я пойду за этим офицером, а? Ну, ей-богу. Пойдешь со мной, Вайнонен. Есть. Погляди, там никого лишнего нет? Наносить удар придется так. Первый батальон – удар фронтальный. Второй и третий батальоны – удар по тылам противника. Время удара – 5 часов. Перед рассветом. Я прошу сверить часы. Сейчас 11 часов 30 минут. В 5 часов. В 5 часов. Детали, маршруты, рубежи будут даны дополнительно. Я бы хотела обратить внимание на то, что это первое серьезное испытание полка. Да, об этой операции хранить полную тайну. Если кто-либо попадется в руки противника, пусть там что угодно, но молчать. Для противника все должно быть полнейшей неожиданностью. Есть. Будем хранить полная тайна. До смерти. Ну как? Выдержит полк испытания? К сожалению, даром предвидения я не обладаю. Советую двигаться. Время идет. Пошли, пошли. 1, 2, 3, 4. Вот он, первый регулярный шаг. Вот движение армии, где каждый знает, зачем и куда он идет. Эх, вот здесь сидит она, романтика, в сердце моем. Красная армия, тебе молодость наша. Когда нам по 18 лет было, мы говорили со всем миром, всем, всем, всем. Мы вспоминаем все походы наши и призывы. В последний грозный час матросы Балтийского флота поднимают свой голос. Вспоминаем весь великий путь и товарищей наших пехотных дивизий и конных корпусов. Все вспоминаем. И когда падал один, как будто вырывали кусок собственного тела. Светило нам солнце, сверкали имена Ленин, Сталин, Ворошилов. И улыбки, и 6-орудийные залпы армии нашей взлетали над равнинами и над горами. Мы делали поход. Мы шли год за годом, днем и ночью, в сутки по 70 верст. Мы переплыли все реки, от Вислы до Амура. И всюду мы ставили свои посты. Теперь гляди, Вайнонен. Да, гляжу. И назад гляди. Назад. Пропал, погиб верный товарищ. Измена в полку. Ты думаешь, а? Действительно, этот офицер, черт ты узнает. Какого человека на офицера сменяли? Слепнут товарищи, старое забывает. Пропадет и это. Но такая не пропадет. И довольно разговоров. Надо смотреть каждую минуту. Противник ударить может. Смотри, не смотри, вот те слова. Порви, не горло. Пропадет теперь полк. Ничего. Пойдем, Вайнонен, в степь. Пойдем по тропкам над морем. К верным придем, найдем правду. Нет, теперь я и тут найду. У нас завтра организованное собрание партийных. И уже есть и партийные, и симпатизирующие. Это комиссар. Она так завернула, назад не отвернешь. А что она там затеяла? О чем совещание было? Я не знаю. Не знаешь? Старому товарищу не доверяешь? 905-му году не веришь? Ну, ты, 905-й, сиди тихо! А то я тебе сейчас... Закурим. Ну? Кого покорить хотите? А? Да покуда хоть один вольный хозяин на вольной земле будет, давить вас будем! Да здравствует анархия! Ложись! Зачем обострять отношения, эй? Алексей, ко мне. В чем дело? Гармонь вынес? Обязательно. Вставай проклятием, знаешь? Нет, я больше романсами интересуюсь. А к чему именно? Что случилось? Кто у нас на посту был? Вайнонен. Вайнонен. А что с ним могло произойти? Полк бы поспел. Спокойно, Алексей. Будем держать марку военного флота. Тут территория наша. Придет полк или нет, мы знать не можем. Но одно мы обязаны – держать язык за зубами. О том, что, куда и зачем, пошли два батальона ни слова. Молчать в мертвую, ясно? В переплет возьмут, на перекрестном допросе засыпемся. Сказано – молчать в мертвую. И главное – время выигрывать. Правильно, Алексей. И волынить надо. Время тянуть до 5 часов, а там... Эх, тьфу, тьфу, тьфу. Не сглазить. Ахтунг! Кто тут есть? Комиссар? Я комиссар. Вы? Следовать за мной. А вам я давал 5 минут на размышление. Извиняюсь. Между прочим, который час? Без 1:15. Идите за мной. Всех берите! Спокойно. По-видимому, беседа необходима. До конца не выдала. Операция выполнена. Вы меня слышите? На 10 бы минут пораньше. Я сделал все, что от меня хотели. Больше не мог. Товарищ милый, да как же? Эх, кого теряем? Братва, слышишь меня? Разгромили их в дым, в пыль, в порошок. Почему так тихо? Ревсовета сообщите, что 1-й морской полк сформирован и разбил противника.